Глава 8. Расставание и прощение. Временами он переставал замечать мертвых. Началось это месяц-два назад, то ли в апреле, то ли в мае. Сперва бывало изредка, теперь все чаще и чаще. Мир менялся. Никт побрел в северо-западную часть кладбища, в заросли плюща на Египетской аллее. Посреди дорожки беседовали рыжая лиса и большой черный кот с белым воротником и носочками. Увидев Никта, они встрепенулись и убежали в кусты, словно заговорщики, застигнутые на месте преступления. «Странно», — подумал он. «Лису эту он знал с щенячьего возраста, да и кот рыскал по кладбищу, сколько Никт себя помнил. Они всегда узнавали Никта, а в особо дружелюбном расположении духа даже позволяли себя погладить. Никт хотел пройти сквозь плющ, но тот не поддавался. Тогда он наклонился, раздвинул листья и кое-как протиснулся дальше. Никт шел по дорожке осторожно, огибая ямы и выбоины, пока не добрался до пышного надгробия Алонсо Тома Гарси Джонса. 1837-1905. Путник, брось свой посох. Уже несколько месяцев Ник навещал его чуть ли не через день. Алонсо Джонс объездил весь мир и с большим удовольствием рассказывал о своих путешествиях. Сначала он вздыхал. «Жизнь моя была ужасно скучна». Потом мрачно добавлял. «Я тебе уже все рассказал». Но вдруг его глаза вспыхивали. «Впрочем, ты ведь не слышал про мой побег из Москвы? Или про то, как я лишился золотого прииска на Аляске? Или про панику скота в Пампе?» Никт обрадованно кивал, и вскоре его голова начинала кружиться от истории о храбрости, граничащей с безрассудством, об отчаянных авантюрах на лоне природы, поцелуях прекрасных дам, схватках на саблях и пистолетах, мешках золота, бриллиантах величиной с подушечку большого пальца, паровозах, клиперах, пампасах, океанах, пустынях и тундре. Никт подошел к коническому надгробию, высокому, с изображением перевернутых факелов, и подождал, но никого не увидел. Он позвал Алонсо Джонса по имени и даже постучал. Ответа не было. Тогда Никт наклонился, чтобы заглянуть в могилу и позвать друга, но вместо того, чтобы скользнуть сквозь камень, как светлая тень проходит сквозь темную, расшиб себе лоб. Никт позвал Алонсо снова, и опять безрезультатно. Он осторожно выпутался из зеленых джунглей и вернулся на дорожку. На кусте боярышника сидели три сороки, которые снялись и улетели при его приближении. Он не видел ни единой души, пока не добрался до юго-западного склона. Там обнаружилась знакомая фигура матушки Хоррор, совсем крошечной, в своем огромном капоре и салопе. Она ходила меж надгробий, опустив голову и рассматривала выросшие самосевом цветы. «Сюда, мальчик. Тут растут дикие, как их натюрцы. Соберешь мне букетик на могилку?» Никт набрал красных и желтых настурций и принес их к надгробию матушки Хоррор. Ее могильный камень так истерся и потрескался от непогоды, что на нем, к недоумению местных краеведов, осталось только две буквы — Х-О. Никт уважительно положил цветы перед камнем. Матушка Хоррор улыбнулась ему. «Славный ты паренек! Уж и не знаю, что мы без тебя будем делать!» «Спасибо», — ответил Никт. «А где все? Вы первые, кого я сегодня увидел!» Матушка Хоррор испытующе посмотрела на него. «А что с твоим лбом?» «Ушибся о могилу мистера Джонса. Она была твердая!» Матушка Хоррор поджала губы и насупилась. Яркие глаза из-под капора внимательно осмотрели Никта. «Я назвала тебя мальчиком, да? Но время летит быстро, ты теперь молодой человек, разве не так? Сколько тебе годков-то?» 15. Или вроде того. Только я такой же, как раньше». Матушка Хоррор перебила его. «А я все такая же девчонка, тонкая как былинка, которая плела на старом пастбище венки из ромашек. Ты всегда ты, но ты меняешься, и с этим ничего не поделаешь». Она присела на свое разбитое надгробие. «Помню ночь, когда ты к нам пришел. Я им говорю, нельзя малыша отпускать, и твоя мама тоже. А они все спорят да голосят, пока не приехала всадница на белом коне. Народ кладбища, — говорит, — послушайте матушку Хоррор. «Неужто в вас не осталось ни капли милосердия?» И тогда все со мной согласились. Ее голос стих. Старушка покачала маленькой головой. «Тут у нас мало что происходит. Все дни как один, только времена года меняются. Плющ растет, да камни падают. А ты... Славно, что ты к нам заявился!» Она встала, вытащила из рукава замусоленный лоскуток, поплевала на него, встала на цыпочки и стерла кровь со лба Никта. «Вот так-то лучше», — строго сказала она. «А то я не знаю, когда в следующий раз тебя увижу. Всего тебе доброго!» С каким-то странным чувством неловкости Никт отправился к гробнице Оуэнсов. Отец и мать, к его радости, ждали Никта перед домом. Однако, когда он приблизился, радость сменилась тревогой. Почему мистер и миссис Оуэнс стоят по краям гробницы, словно фигуры с витража? Он не мог различить выражение их лиц. Отец шагнул вперед. «Добрый вечер, Никт. Надеюсь, ты в добром здравии». «Не жалуюсь», — ответил Никт. Так мистер Оуэнс всегда отвечал приятелям. Мистер Оуэнс продолжал. «Мы с миссис Оуэнс всю жизнь мечтали о своем чаде. И лучшего воспитанника, чем ты, и быть не могло». Он с гордостью посмотрел на сына. Для этого ему пришлось слегка задрать голову. «Спасибо, конечно, но...» Никт повернулся к матери, думая, что уж она-то объяснит ему, что происходит. Но миссис Оуэнс куда-то пропала. «А где мама?» «А, да...» Мистер Оуэнс замялся. «Ну, ты же знаешь, Бетси, всякое бывает, когда не знаешь, что сказать. Ты понимаешь?» «Нет». «Думаю, тебя ждет Сайлес», — сказал отец и тоже пропал. Было уже за полночь. Никто отправился к старой часовне. Деревце, которое раньше торчало из сточного желоба, во время недавней грозы повалилось, обрушив несколько черных, как деготь, черепиц. Никт сел на серую деревянную скамью. Сайлеса нигде не было видно. Подул ветер. Было лето, когда сумерки длятся почти до утра, и воздух не успевает остыть, но руки Никта покрылись гусиной кожей. Голос у самого уха сказал. «Скажи, что будешь по мне скучать, ты недотепа!» «Лиза?» — переспросил Никт. Он не слышал и не видел ведьмочку больше года. С той самой ночи Джеков мастеров на все руки. «Ты где пропадала?» «Так, наблюдала со стороны. Ты кто такой, чтобы дама тебе все докладывала?» «За мной смотрела». Лиза заявила ему в самое ухо. «Вот уж точно. Живые недостойны своего дара. Никто Оуэнс. Кто-то из нас двоих слишком глуп, чтобы жить, и это не я. Скажи, что будешь по мне скучать». «Ты куда-то собралась?» — спросил Никт. «Конечно, я буду по тебе скучать, куда бы ты ни...» «Глупыш!» — прошептала Лиза Хаймсток. И он почувствовал ее руку на своей. «Слишком глупый, чтобы жить!» Она коснулась губами его щеки, уголка рта, и нежно его поцеловала. Никт был так озадачен и растерян, что даже не знал, как на это реагировать. «Я тоже буду по тебе скучать. Всегда!» — сказал голос Лизы. Никто взъерошило волосы то ли ее рукой, то ли ветром. Он понял, что остался на скамейке один, и встал. Никт подошел к часовне и достал из-под камня запасной ключ, оставленный давным-давно умершим сторожем. Отпер большую деревянную дверь, даже не проверяя, сможет ли пройти сквозь закрытую. Дверь с возмущенным скрипом открылась. Внутри было темно, и Никт сощурился, пытаясь хоть что-то разобрать. «Входи, Никт». Это был голос Сайлеса. «Я ничего не вижу», — сказал тот. «Слишком темно». «Уже», — Сайлес вздохнул. Бархатный шорох, чирканье спички. Зажглись две огромные свечи в резных деревянных канделябрах у дальней стены. Теперь Никт увидел опекуна и большой кожаный сундук. Их называют кофрами. Кофр был такой большой, что в нем мог бы улечься калачиком высокий мужчина. Рядом стоял хорошо знакомый Никту черный кожаный саквояж Сайлеса. Изнутри кофр был обит белой шелковой тканью. Никт сунул руку внутрь и коснулся сухой земли. «Ты здесь спишь?» «Когда я далеко от дома», — ответил Сайлес. Никт поразился. Сайлес был здесь, сколько он себя помнил, и даже больше. «Разве твой дом не здесь?» Сайлес покачал головой. «Мой дом очень-очень далеко отсюда. Если его еще можно назвать домом, на моей родине не все гладко, и я не знаю, что увижу по возвращении». «Ты едешь домой?» — спросил Никт. То, что казалось ему неизменным, менялось у него на глазах. «Ты правда уезжаешь, но ты же мой опекун!» «Был опекуном. Теперь ты вырос и можешь сам о себе позаботиться. А у меня есть и другие обязанности». Сайлес опустил крышку кофра и начал его застегивать. «А тут мне остаться нельзя? На кладбище?» «Ни в коем случае», — ответил Сайлес непривычно мягко. «Никт, все здешние обитатели уже прожили свои жизни, пусть даже короткие. Теперь твоя очередь. А мне можно поехать с тобой?» Сайлес покачал головой. «Мы еще увидимся?» «Пожалуй». Никт уловил в его тоне нежность и что-то еще. «Правда, не знаю, увидишь ли ты меня, а вот я тебя непременно». Он отодвинул кожный сундук к стене и подошел к двери в дальнем углу. «Пошли со мной». Следом за Сайлесом Никт спустился по маленькой спиральной лестнице в крипту. «Я взял на себя смелость собрать тебя в дорогу», — пояснил Сайлес. На коробке заплесневелых псалтырей стоял миниатюрный близнец большого саквояжа. «Все твое имущество уже там». «Сайлес, расскажи мне про почетную гвардию. Я знаю, мисс Лупеску была в ней, ты тоже. Кто еще? Вас много? Чем вы занимаетесь?» «Нас немного. Мало. Мы охраняем пограничные земли, рубежи». «Какие рубежи?» Сайлес промолчал. «И боретесь с такими, как Джек и его люди?» «Мы делаем то, что должно», — устало ответил Сайлес. «И правильно. Вы ведь остановили Джеков. Они были очень плохие, просто чудовища!» Сайлес шагнул к Никту, и тому пришлось поднять голову выше, чтобы видеть бледное лицо опекуна. «Я не всегда жил правильно. В молодости я вел себя хуже, чем Джек. Хуже их всех. Тогда я сам был чудовищем, Никт». Никту даже не пришло в голову усомниться. Он был уверен, что опекун не обманывает его и не шутит, что это чистая правда. «Но ты уже не чудовище, правда?» Сайлес ответил. «Всегда можно измениться». И замолчал. Никту показалось, что он погрузился в воспоминания. Наконец Сайлес произнес. «Я горжусь, что был вашим опекуном, молодой человек». Его рука исчезла в одежде и вернулась с потрепанным старым бумажником. «Это тебе. Возьми». Никт взял бумажник, но не открыл. «Там деньги. Достаточно для начала новой жизни, но не более». «Сегодня я ходил к Алонсо Джонсу, но его не было дома. А если и был, я не смог его увидеть. Я хотел послушать о дальних землях, в которых он побывал. Об островах, дельфинах, ледниках и горах. О странах, где люди по-другому одеваются и едят». Никт заколебался. «Эти страны, они ведь до сих пор существуют. То есть там снаружи целый мир. Я смогу его увидеть? Поехать туда?» Сайлес кивнул. «Да. Снаружи целый мир. Во внутреннем кармане твоего саквояжа ты найдешь паспорт. На имя Никто Оуэнс. Оформить его было непросто». «А если передумаю? Я смогу сюда вернуться?» — спросил Никт и сам ответил на свой вопрос. «Я понял. Кладбище никуда не денется, но перестанет быть мне домом». «Проводить тебя до ворот?» Никт покачал головой. «Лучше я сам. Сайлес, если когда-нибудь попадешь в беду, позови меня. Я приду и помогу». «Я, — ответил Сайлес, — не попадаю в беды». «Да, верно. И все-таки». В крипте было темно, пахло плесенью и сырым камнем. Впервые она показалась Никту тесной. «Я хочу увидеть жизнь, ухватиться за нее обеими руками, оставить след на песке пустынного острова, поиграть с живыми людьми в футбол. Хочу!» — он задумался. «Хочу всего». «Это хорошо», — сказал Сайлес. Он провел рукой по глазам, словно убрал волосы. Очень нехарактерный для него жест. «Если я все же попаду в беду, я с тобой свяжусь». «Но это ведь невозможно». «Ты сам так сказал». В уголке рта Сайлеса таилась то ли улыбка, то ли печаль, то ли просто тень. «Тогда прощай, Сайлес». Никт протянул руку, как делал в детстве. Сайлес взял ее в свою холодную, цвета старой слоновой кости, и торжественно потряс. «Прощай, никто, Оуэнс». Никт взял маленький саквояж, открыл крипту и, не оглядываясь, вышел на дорожку. Ворота давно заперли. По дороге он думал, удастся ли ему пройти сквозь ограду, или надо будет возвращаться в часовню за ключом. Однако боковая калитка была широко распахнута, словно ждала его, словно само кладбище с ним прощалось. У калитки его ждала бледная, полная женщина. Когда Никт подошел ближе, она улыбнулась, и в лунном свете в ее глазах блеснули слезы. «Привет, мам», — сказал Никт. Миссис Оуэнс потерла глаза кулаком, промокнула передником и покачала головой. «Ты уже решил, чем займешься?» «Посмотрю мир», — ответил Никт. «Попаду в неприятности. Выберусь из неприятностей. Побываю в джунглях, увижу вулканы, пустыни, острова и людей. Я хочу встретить много-много людей». Миссис Оуэнс молча выслушала его. А потом запела песню, которую Никт помнил с детства. Когда был совсем крохой, он часто слышал эту колыбельную. «Глазки, дитятка, закрой, спи, покуда спится. Мир лежит перед тобой, трудно ошибиться». «Ты не ошибаешься», — прошептал Никт. «И мир всегда правда передо мной. Ласки, танцы до упаду, имя, кровь, земные клады». И тут миссис Оуэнс наконец вспомнила последние строчки. «Все отыщешь, боль и радость. Все пускай случится». «Все пускай случится», — повторил Никт. «Что ж, это не так легко устроить, но я постараюсь». Он попытался обнять мать, как в детстве, но с таким же успехом мог бы поймать туман. На дорожке уже никого не было. Он шагнул вперед за пределы кладбища и услышал. «Я так горжусь тобой, сынок!» Или это ему только почудилось. Летнее небо на востоке уже светлело. Никт начал спускаться по холму навстречу живым людям, городу и рассвету. В саквояже был паспорт, в кармане деньги. На губах Никта блуждала улыбка, правда, сдержанная. Мир, куда больше кладбища на холме. В нем будут опасности и тайны, новые друзья и воспоминания о старых, многие ошибки и долгие дороги. А потом настанет время вернуться на кладбище и прокатиться со всадницей на широком крупе ее скакуна. Зато между сейчас и потом целая жизнь, в которую Никт вошел с широко распахнутыми глазами и открытым сердцем. Благодарности. Я в огромном неоплатном и до сих пор отчасти неосознанном долгу перед Ридьярдом Киплингом за два тома замечательной «Книги джунглей». В детстве я читал ее запоем и с тех пор неоднократно перечитывал. Если вы знакомы с историей Маугли лишь по диснеевскому мультфильму, обязательно ее прочтите. На написание истории с кладбищем меня вдохновил мой сын Майкл. Идея пришла ко мне однажды летом, когда он двухлетним карапузом катался на трехколесном велосипеде среди могил. Правда, эта идея оставалась идеей больше 20 лет. Когда я все-таки взялся за книгу с четвертой главы, то продвинулся дальше первых страниц только благодаря моей дочери Мэдди, которая хотела узнать, что было дальше. Гарднер Дозуа и Джек Дэн первыми опубликовали «Надгробие для ведьмы». Профессор Джорджия Грилли рассказала мне о моей книге, не читая ее, и это помогло мне вывести некоторые темы на передний план. Кендра Стаут была рядом, когда я увидел первую упырью дверь, и любезно провела меня по нескольким кладбищам. Именно она первой услышала начальные главы и прониклась невероятной симпатией к Сайлесу. Художница и писатель Одри Ниффенегер оказалась еще и кладбищенским экскурсоводом. Она познакомила меня с великолепным, увитым плющом Хайгейтским кладбищем. Многие из ее историй пробрались в шестую и седьмую главы. По мере написания книгу читали мои друзья Дэн Джонсон, Гэри Кавульф, Джон Краули, Моби, Фара Мендельсон, Джо Сандерс и многие другие. Они делали мудрые замечания и подсказывали, что исправить. И все же мне не хватало моего лучшего критика, Джона М. Форда, 1957-2006. Изабель Форд, Элис Ховард, Сара Адедина и Клариса Хаттон занимались изданием книги по обе стороны Атлантики и совсем меня расхвалили. Майкл Конрой прекрасно подал ее аудиоверсию. Мистер Маккин и мистер Ридл нарисовали чудесные и очень разные иллюстрации. Мэрили Хейфис — лучший агент в мире, а Дори Симмонс успешно взяла на себя Великобританию, где я только не писал эту книгу. Во флоридском доме Джонатана и Джейн, в Корнуольском коттедже, в гостиничном номере в Новом Орлеане. Не писал только в гостях у Тори в Ирландии, потому что усиленно болел гриппом. Тем не менее, Тори помогала и вдохновляла меня. В завершение хочу сказать, что уверен лишь в одном. Я забыл упомянуть не то, что одно, дюжину важных для меня людей. И все-таки спасибо вам всем. Нил Гейман. Я говорю, она умерла, а я живу, живу. Я приду на кладбище и на ночь тебе спою. Тори Амос, кладбище. Текст читал Семен Мендельсон.